самой развязки. Все было очень запутано, но, наконец, сыщик произнес свою знаменитую фразу «Конечно, я всего лишь клон, но знали бы вы, на какие мерзости порой способен настоящий человек. Итак, представим себе библиотеку в полночный час, трое суток назад, гаснет свет, и в ночной тишине слышится легкий шорох. Лишь вы здесь, присутствующие, могли взять диск из опрометчиво открытого сейфа, не правда ли, полковник?» «На что вы намекаете?» — взревел офицер, роняя сигару. «Меня, как и всех, обыскали. Где бы я спрятал этот проклятый диск?» «Именно это смущало меня, ведь имя преступника я знал с самого начала». И в этот момент услышал шаги внизу. Через мгновение послышался шум. Открывалась парадная дверь. Вскочив, я захлопнул книгу, так и не узнав, кто виноват в краже диска, полковник Говард, монахиня Анастасия, хакер Оуэн или кто-то из музыкантов симфонического оркестра. Прикрыл дверь и заметался по комнате, не зная, возвращать книгу на место или прихватить с собой. Решил вернуть и уже пряча в тумбочку, все-таки раскрыл книгу на последней странице. «Да, именно так, мой друг, и это конец триумфальной карьеры второго тромбона». Надо же, второй тромбонист, который был влюблен в дирижершу, а я и не подозревал. Быстро оглядев комнату, все ли в порядке, я кинулся в ванную, встал справа от двери, рядом с джакузи. Все придуманные приключения, захватывающие, веселые, кончились. Начались настоящие, страшные и омерзительные. Александра Берман вошла в комнату минут через пять. Все это время я стоял в ванной, в темноте, и бич плотно обвивал мою правую руку. Он был готов убивать, а я нет. А он да. Ему было проще. Он для этого и создан. Но вот хлопнула дверь, и совсем рядом послышались шаги. Что-то грохнулось об пол. Стоять вот так и ждать было невыносимо. Хотелось посмотреть, что же происходит, и я не удержался. Дверь ванной была закрыта неплотно, оставалась узенькая щелочка, и я осторожно заглянул в нее. Девчонка стояла у окна, глядя вниз. Со спины она казалась даже младше меня, кудрявая, светловолосая, в юбке шотландки и блузке болотного цвета, в ушах поблескивали крохотные сережки. Черт, как неудачно! Но была бы она здоровенной дылдой, чего и стоит, и выстрелить в нее оказалось бы куда проще. Девчонка поднесла руки к груди. Я не сразу понял, что она делает, пока Александра Берман не скинула блузку, небрежно швырнув ее на пол. Вот блин! Я на секунду оторвался от щели, и у меня начали гореть уши. Вот ведь скотство! Мало того, что в ее вещах рылся, а сейчас убью, так еще и подглядываю, как переодевается. Когда я посмотрел снова, Александра уже сняла юбку и осталась только в трусиках и лифчике. Впрочем, лифчик ей нужен был разве что для понта. Как надоела эта дрянь! Вдруг громко и с чувством сказала Александра. У нее был певучий эдемский акцент, и поэтому казалось, что она не ругается, а стихи читает. Александра потянула руку за спину расстегивать лифчик. Меня сразу отнесло от двери. Я отступил, пока биде не наткнулась мне под коленки. Остановился и выставил правую руку вперед. Александра, похоже, собралась идти в душ. Вот и раздевалась. Значит, как только она войдет, я выстрелю, чтобы она даже не испугалась и не смутилась. Но почему, почему именно мне выпало убить ее? Шаги босыми ногами по ковру были почти не слышны, но я их все-таки почувствовал. В ту же секунду бич на моей руке напружинился, напрягся и мелко завибрировал, генерируя плазменный заряд. Только бы не испугаться. Вспыхнул свет, и одновременно открылась дверь. Свет меня и остановил, заставил потерять долю секунды, не выстрелить сразу, едва дверь открылась. Я стоял, вытянув руку, с готовым к выстрелу бичом. А передо мной в проеме двери стоял голый мальчишка. Да-да, мальчишка! Как же так? Неужели Берман всех обманывает? И у него не дочь, а сын. Если я тебя прервал, то зайду попозже. хладнокровно сказал тот, кого считали дочерью Бермана. Но вообще-то надо закрываться. Певучий акцент у него куда делся, теперь он говорил резче, как на Авалоне, пожалуй, и голос мне показался знакомым. И даже лицо, если убрать эти дурацкие кудряшки. Я отступил от Бермана.